Фродо вынул кольцо из брючного кармана и, сняв его с цепочки, прикрепленной к поясу, нехотя подал магу. Кольцо оттягивало руку, словно оно или сам Фродо, или оба вместе, почему-то не хотело, чтобы его коснулся Гэндальф. Маг осторожно принял его. Кольцо было из чистого червонного золота. «Какие-нибудь знаки на нем есть?» — спросил Гэндальф. «Никаких», — ответил Фродо. «На нем нет ни царапины. Его словно никто никогда не носил». «Так смотри». И, к удивлению, если не к ужасу Фродо, маг вдруг швырнул кольцо в огонь. Фродо вскрикнул и схватил щипцы, но Гэндальф удержал его. «Подожди», — повелительно сказал он, метнув на Фродо суровый взгляд из-под седых бровей. Кольцо не плавилось. Вскоре Гэндальф поднялся, опустил шторы и задернул занавески. Тихая комната помрачнела, и только щелканье ножниц Сэма доносилось из сада. Маг пристально смотрел в огонь, потом нагнулся, ухватил кольцо щипцами и ловко вынул его из угольев. Фродо перевел дыхание. «Оно холодное», — объявил Гэндальф. «Возьми». Ладонь Фродо дрогнула под нежданной тяжестью. «Возьми пальцами», — приказал Гэндальф, — «и посмотри». Фродо взял и увидел тонкую, тончайшую резьбу изнутри и снаружи кольца. Оно было словно испещрено легким огнем, ярким, но каким-то туманным, проступившим из глубины. «Мне непонятны эти огненные буквы», — сказал Фродо дрожащим голосом. «Тебе непонятны», — откликнулся Гэндальф. «Зато мне понятны. Старинные руны эльфов, а язык мордорский. Я не хочу, чтобы он звучал здесь. На всеобщий язык надпись можно перевести так. Одно кольцо покорит их, одно соберет их, одно их притянет и в черную цепь скует их. Это строки из памятного одним эльфом стихотворного заклинания. Три кольца для царственных эльфов в небесных шатрах, семь для властителей гномов, гранильщиков в каменном лоне, девять для девятерых, облаченных в могильный прах. Одно наденет владыка на черном троне в стране по имени Мордор, где распростерся мрак. Одно кольцо покорит их, одно соберет их. Одно их притянет и в черную цепь скует их в стране по имени Мордор, где распростерся мрак. Гэндальф глубоко вздохнул и медленно проговорил. «Твое кольцо, кольцо всевласти, которому покорны остальные 19. Кольцо, утраченное много лет назад в ущерб власти врага. Оно ему нужно больше всего на свете, и он не должен его получить». Фродо сидел молча и неподвижно, сжавшись от страха, словно его окутала холодом и тьмою черная туча с востока. «Так это вражье кольцо?» — пролепетал он. «Да как же? Да зачем же оно ко мне попало?» «Ах, — сказал Гэндальф, — это очень долгая история. Началась она в те черные лета, память о которых — достояние мудрых, и то не всех. Если рассказывать сначала, мы с тобою до осени тут просидим. Твоих ушей достигли верные слухи, он воспрянул, покинул Лихолесье и перебрался в Мордорский замок, свою древнюю крепость». Слово «Мордор» тебе знакомо. Оно то и дело чернеет даже в хоббитских летописях, источая страх и мрак. Да, снова и снова разгром, затишье, но потом тьма меняет обличье и опять разрастается. «Хоть бы при мне-то этого не было», — сказал Фродо. «А при мне уже много раз было», — отозвался Гэндальф. «Все-то всегда говорили, хоть бы не при мне, выбирать судьбу нам не дано. Однако на этот раз нам дано время. И главное — не упустить его, А время у нас, Фродо, едва ли не на исходе. Враг с каждым днем все сильней. Ему еще нужен срок, но срок недолгий. Надо опередить его замыслы и воспользоваться невероятным случаем. Быть может, себе на погибель. Враг очень силен. Но чтобы сломить всякий отпор, сокрушить последние оплоты и затопить Средиземье тьмою, ему недостает одного — кольца всевластия. Три прекраснейших кольца эльфы от него укрыли. Рука его их не коснулась и не осквернила. Семь колец было у гномов, три он добыл. Остальные истребили драконы. Девять он раздал людям, величавым и гордым, чтобы поработить их. Давным-давно превратились они в кольценосцев-призраков, в прислужников мрака, его самых страшных вассалов давным-давно. Да, очень давно не видывали на земле девятерых, но кто знает, мрак опять разрастается, возможно, появятся и они, исчадия мрака. А, впрочем, не будем говорить о них сейчас, в милой их обитании ярким утром. Да, нынче так. Девять колец у его подручных, и те из семи, которые уцелели, хранятся в Мордоре. Три покамест укрыты, но что ему до них? Ему нужно кольцо всевластия. Он выковал его. Это его кольцо. В него вложена часть его древней силы, и немало ее ушло, чтобы спаять кольца в черную цепь. Если это кольцо найдется, власть Саурона возрастет стократ, и даже три эльфийских будут ему подвластны. Все, сделанное с их помощью, падет, и сила его станет необоримой. Мы стоим в преддверии страшной поры. Саурон думал, что кольца всевластия больше нет, что эльфы его уничтожили, как и следовало сделать. А теперь он знает, что оно цело, что оно нашлось. И сам ищет его. Идет, преклонив свою мысль сюда, на поиски. Такова его великая надежда и великий страх. — Да почему же его не расплавили? — вскрикнул Фродо. — И как это враг лишился его? Если он такой могучий, а оно ему так дорого. Он сжимал кольцо в руке, словно к нему уже тянулись черные пальцы. Оно было отнято у него в давние годы, — сказал Гэндальф. Велика была сила эльфов, и люди тогда еще были заодно с ними. Да, люди западного края поддержали их. Не худо бы нам припомнить эту главу древней истории. Тогда было и горе, и мрак надвигался, но против них воздвиглась великая доблесть, и тогдашние подвиги не пропали даром. Однажды я, быть может, расскажу тебе эту повесть, или ты услышишь ее от кого-нибудь, кто знает ее лучше меня. А нынче тебе всего лишь надо узнать, как закатилась эта штука в торбу, что в Норгарде их обитание, и тут тоже есть чего порассказать. Так что истории мы коснемся вскользь. Эльфийский царь Гил-Гелад и великий князь западного края Элендил низвергли Саурона, но и сами пали в последней роковой сече. И сын Элендила Исилдур отсек Саурону палец вместе с кольцом и взял кольцо себе. И сгинул Саурон, и духу его в Средиземье не стало, и минули несчетные века, прежде чем тень его вновь сгустилась в Лихолесье. А кольцо пропало. Оно кануло в воды великой реки Андуина. Ибо Исилдур возвращался с войны по восточному берегу реки, и возле ирисной низины его подстерегли орки с мглистых гор и перебили почти всю его дружину. Он хотел невидимкой спастись вплавь, но кольцо соскользнуло с его пальца, орки увидели его и поразили стрелами. Гэндальф помолчал. И там, в темных заводях у ирисной низины, — продолжал он, — кольцо исчезло из легенд и былей. То, что узнал ты сейчас от меня, неведомо почти никому. и даже совет мудрых пребывает в неведении о дальнейшей судьбе кольца. Ну вот. А теперь пойдет совсем другой рассказ. Через несколько тысячелетий, и все же опять-таки давным-давно, в Глухоманье, на берегу великой реки Нандуина, жил искусный и тихий народец, похожий на брендидуимских хоббитов. Они плели тростниковые челны и плавали по реке, ибо любили ее. Была среди них почтенная семья, большая и зажиточная. А главенствовала в ней суровая и приверженная древним обычаям бабушка. Самый ловкий и пытливый из этой семьи звался Смеогорлом. Все ему надо было знать. Он нырял в омуты, подкапывался под зеленые холмы, добирался до корней деревьев, но не подымал глаз к вершинам гор, древесным кронам и цветам, раскрытым в небеса. Взгляд его был прикован к земле. Был у него приятель по имени Диагорл. Такой же остроглазый, но не такой сильный, хитрый и шустрый.